Именно таких сборщиков своего рода фискалов римского цезаризма евангелисты и называют мытарями. Обычно на эту должность назначали уроженцев завоеванной провинции. Зная язык, обычаи и ресурсы своей страны, они справлялись со своими хлопотливыми обязанностями гораздо лучше иностранцев. Должность мытаря, между нами бы сказано, считалась не очень-то почетной. Занимали ее люди, не слишком любившие свою родину, ибо им вменялась в обязанность выжимать из народа последние соки, чтобы набивать мошну иноземного деспота. В Иудее мытари пользовались примерно такой же популярностью, как финансовые инспекторы, которые вздумали бы сегодня драть с французов налоги в пользу немецких пушечных королей. Всеми презираемые и ненавидимые, эти мытари, как нетрудно себе представить, вряд ли могли считаться цветом нации. Чаще всего их вербовали среди самых последних подонков, готовых за чечевичную похлебку предавать интересы родной страны. Вполне естественно, что подобные люди не останавливались ни перед каким произволом и злоупотреблениями. Система откупов вырождалась в систему поборов, а слово «мытарь» вскоре сделалось синонимом «грабителя». Цицерон без колебаний называет «откупщиков» или «мытарей» самыми гнусными из людей. Известный греческий писатель Стобей говорит о них как о медведях и волках в образе человеческом. Цицерон, Марк Тулий, 106-43 годы до новой эры. Выдающийся оратор, адвокат, писатель и политический деятель Древнего Рима. В своих произведениях о государстве, о законах, об обязанностях и других выражал идеалы и настроения аристократического слоя римских рабовладельцев. Стобей Иоанн, 4 век. Византийский компилятор, родом из города Стоби, Македония. Для воспитания и образования своего сына Септимия составил сборник цитат, отрывков из более чем 500 древних философов, историков, поэтов, ораторов. Этот сборник – важное пособие при изучении истории литературы и философии. Одним словом, евреи смотрели на мытарей как на выродков, стоящих ниже преступников и продажных девок. Справедливости ради, должен добавить, что к этому у них было достаточно оснований. Так вот, именно среди подобных отбросов сын голубя и отыскал своего седьмого ученика. Ему было обидно, что их всего шесть, и он уже давно говорил себе, что пора укомплектовать штат апостолов до круглой дюжины. С этой целью Иисус начал посещать все злачные места Капернаума. Прежде всего, он обошел самые подозрительные кабаки. С величайшим вниманием приглядывался он к завсегдатаям этих притонов, вмешивался в их разговоры, и тогда между двумя стаканами терпкого пойла возникали диалоги вроде следующего. «Как твои дела, приятель?» — спрашивал Иисус. «Мои дела? Вы хотите сказать, как идут делишки у моей малютки Сидонии?» «Да неплохо. Не прошло и двух лет, как я пустил толстушку в ход, и она еще сделает себе карьеру. На прошлой неделе подцепила одного хрыча, сенатора. Да вот беда. Старый козел ревнив, как тысяча чертей». «Значит, у тебя самого нет определенных занятий?» «Есть-то есть, да только сейчас в наших занятиях временный застой. Должен вам сказать, нынче развело столько болванов, которые лезут, очертя голову, в политику, что правительство всю полицию поставило на ноги. Попробуй-ка высунь нос на большую дорогу, сразу налетишь на представителя власти. А те, чтобы оправдать свое жалование, сегодня не брезгуют и нами грешными, когда не удается схватить за ворот заговорщиков». «Чем же ты занимаешься?» «Мы работаем по караванам». «А заодно поставляем девочек, если не ошибаюсь». «Всегда к вашим услугам, сударь!» Иисус с восторгом смотрел на своего собеседника и говорил про себя. «Ловкая каналья, ничего не скажешь. Я бы с удовольствием его окрестил и сделал своим апостолом. Думаю, остальные ученики тоже не стали бы возражать. Однако поищем еще. Авось найдется что-нибудь получше этого прощелыги. Кто ищет, тот всегда найдет».